Подругу снова задержала в лаборатории страшная женщина по имени мисс Левковски, так что, вернувшись в общежитие, я в очередной раз оказалась в комнате одна. Отправилась в душ, смыла с себя запах гули и зверинца, затем осмотрела рану, от которой остался лишь рубец. Собиралась было намазать его мазью рис, но затем решила, что на этом все. Я абсолютно здорова, так что ни мазь, ни перевязки мне больше не нужны. Завтра я смогу преодолевать препятствия не только наравне с парнями, но даже быстрее их, доказав магистру Крашу, что ему ни в коем случае не стоит сомневаться в своем выборе. Сколько бы Кайден ни подговаривал магистров и администрацию выставить меня из команды вон. Да и с Мартином мне тоже не помешало бы поговорить. Объяснить ему, что все не так плохо с гулями. Все значительно хуже с капитаном нашей команды, который слушать не хочет ее участников. Но уже завтра, потому что сегодня я выловила из ящика стола пузырек с маминой настойкой. Мельком отметила, что он лежал в другом месте, а не там, где я его оставила этим утром. Но решила, что, скорее всего, Рис возвращалась в общежитие по своим делам. А заодно решила проверить, не напилась ли я белладонны без причины. Зато сейчас у меня имелось законное право на ложку зелья перед сном, которым я и воспользовалась. Правда, ложкой я до сих пор не разжилась, поэтому сделала небольшой глоток. Поморщилась. Со вчерашнего вечера зелье стало еще противнее, наверное, порядком настоявшись. Заодно за этот день я настолько сильно устала, что глаза стали смыкаться даже раньше, чем я успела улечься в кровать и нормально укрыться одеялом. Буквально в ту же секунду я провалилась в сон и очутилась в знакомом месте. Мама снова дожидалась меня на знакомом пляже. Одетая в синее платье, она смотрела вдали, а легкий бриз раздувал ее золотистые волосы. Увидев меня, мама тотчас же поспешила навстречу. Обняла, затем принялась расспрашивать, что произошло и что вчера могло помешать нашему контакту. Кивнула, услышав, что я живу в общежитии с соседкой, а та, вернувшись из лаборатории, встревожилась и меня разбудила. Рис пообещала, что не станет делать этого снова, но все-таки. «Ты права, Эйвери. Нам не стоит терять ни секунды. Закрой глаза, и я покажу тебе то, что произошло в тот роковой день. Вернее, в ту ночь. Кто именно спровоцировал все эти события и как я могла так глупо обмануться?» На этот раз закрыть глаза для меня было совсем нетрудно. Стоя на пляже рядом с мамой, я внезапно почувствовала, как меня охватывает странное оцепенение, лишавшее сил. «Можно я прилягу?» — спросила у мамы. «Здесь, на песке». «В этом нет никакой нужды», — отозвалась та удивленно. «Мы же в мире сновидений, Эйвери. Ты можешь делать, что захочешь, хоть стоять, хоть лежать, хоть летать даже без своего гореша». Но я все-таки улеглась на песок, а мама уселась рядом со мной. Взяла меня за руку, увлекая в чертоги своей памяти. И я наконец-таки это увидела. Стоило ей войти в собственную малую приемную, как Эйлин тотчас же кинулась навстречу лорду Джеффри Кимли, доверенному другу и соратнику мужа. Одному из тех, кто отправился с Властом к Эленварцам. «Ох, Джеффри!» — выдохнула она. И стихла, не в состоянии задать мучивший ее вопрос, потому что лицо у лорда Кимли было суровым и отрешенным. Ночь давно уже опустилась на унию, но у королевского вестника допустили в королевское крыло без задержки. Тот дожидался аудиенции, в нетерпении расхаживая по приемной. Но Эйлин не заставила себя долго ждать. Она все равно не могла заснуть этой ночью, ворочалась в одинокой кровати, не находя себе места, чувствуя подступающую к ней тьму перемен. Отгоняла дурные мысли, уговаривая себя, что все непременно будет хорошо. И с Властом, и с дочерью, и с туманным пределом, и с ней самой. С ней тоже все будет хорошо. Даром предсказаний она не обладала, тогда к чему эти мрачные мысли? Именно тогда-то в ее дверь постучала горничная. Войдя, сообщила, что прибыл вестник с посланием от короля. И Эйлин тотчас же подскочила, приказав немедленно подать ей платье. «Я привез вам письмо, моя королева, от вашего мужа». С этими словами лорд Кимли протянул ей запечатанный конверт. «Джеффри», — кусая губы, начала Эйлин. «Раньше у нас были определенные разногласия. Мне жаль, что мы до сих пор не нашли общий язык. Но я надеюсь, что мы все-таки сумеем оставить прошлое в прошлом». Эйлин тревожила не только ситуация с исчезнувшей туманной грядой и Эленваром, но еще и то, что муж выбрал вестником именно лорда Кимли. Тот всегда ее недолюбливал, хотя умело скрывал свои отношения за непроницаемым взглядом серых глаз. но Эйлин это чувствовала. Зато власт нет, а заодно муж не поверил ей, когда Эйлин когда-то призналась, что лорду Кимли она не по душе. «Что бы ни было в прошлом, Ваше Величество, оно давно уже осталось позади», — вежливо произнес тот, поклонился. «Вы моя королева и жена того, кому я поклялся вечной преданности». Эйлин помедлила еще секунду, сжимая письмо мужа. «Джеффри, скажите, как прошла первая встреча с эленварцами? Прошу вас, только ничего от меня не утаивайте». Он молчал еще пару секунд, словно пытался подобрать правильные слова. Наконец заговорил. «Все очень сложно, Ваше Величество, и у меня нет для вас хороших новостей. Мы подозреваем, что эленварцы ведут двойную игру, усыпляя наше внимание и оттягивая его от места, где они собираются нанести первый удар». Эйлин охнула. «Король не сомневается в том, что война с эленваром неизбежна», — продолжал лорд Кимли. «Несмотря на идущие переговоры, наши разведчики отрапортовали о приближении вражеских войск. Их части перегруппируются, готовясь к нападению, поэтому власт остался поднимать приграничные бастионы. Заодно король отправил гонцов к остальным легионам, приказывая подготовиться к удару. Я же по поручению власта вернулся в Унию со срочными распоряжениями для вас, Ваше Величество, и для его советников». Эйлин, кусая губы, кивнула, затем распечатала конверт. На глаза набежали слезы, и привычно ровный почерк мужа показался ей кривоватым, словно написанным чужой рукой. Или же в страшной спешке. Да, власт мог написать письмо в спешке, собираясь поднимать гарнизоны перед угрозой неминуемого вторжения. «Эйлин, любовь моя, как только получишь мое послание, ты должна немедленно взять нашу дочь и возвращаться с ней в Нирлинг. Винслер уже предупрежден, заодно я распорядился, чтобы вас сопровождал мой личный отряд охраны. Ситуация даже хуже, чем я предполагал. Нападение эленвара неизбежно, до него остались считанные часы. Поэтому как можно скорее спасай принцессу и спасайся сама. Но помни, никто не должен узнать о том, что я приказал увести Эйвери в Нирлинг. Это может вызвать ненужную панику среди народа Туманного предела. А нам всем необходим трезвый рассудок и спокойная голова. Так что сохрани все в тайне, от моего письма немедленно избавься. Твой муж». Власт даже писал по-другому. Слова, складываясь в предложение, звучали не так, как привычная речь власта. Но Эйлин убедила себя в том, что он взволнован. Туманный предел застыл перед смертельной опасностью. Удар армии эленвара неизбежен, а она должна немедленно спасать их ребенка. Повернувшись к лорду Кимли, Эйлин сказала, что она будет собрана через несколько минут. После чего приказала позвать служанок. Вещи давно уже были сложены, она готовилась и к такому повороту событий. Вскоре привели сонную Эйвери, и они с дочерью, сопровождаемые верными стражами, а еще лордами из Нирлинга, бежали по подземным коридорам, спеша к плацу для взлета. Там Эйлин уже дожидалась Малори и всадники из присланного властом отряда личной гвардии. Эйлин же размышляла о том, как она минует гряду, после чего довезет дочь до первого пограничного форта Нирлинга. Нет же, она поступит по-другому. Оставит дочь во владениях лорда Севера, попросив того присмотреть за принцессой. А заодно и сохранить все в строжайшей тайне. Сама же вернется в Туманный предел и встанет плечом к плечу со своим мужем в войне против эленварцев. Можно, конечно, было отправить Эйвери с лордом Винслером и еще тремя лордами из посольства. Бенксли, Норрором и Грэмом. В столицу, но она им не до конца доверяла. Как и не доверяла своему отцу. Тот мог использовать Эйвери для давления на власта. А сейчас им это было совершенно ни к чему. Да, так она и сделает. Отправится во владение лорда Севера, граничащей с Туманной грядой. И попросит у того присмотреть за дочерью. Она хорошо его знала и доверяла. После чего. «Эйвери, сейчас мы будем пролетать через Туманную гряду», — разбудила Эйлин дочь, которая задремала, убаюканная размеренными взмахами крыльев Малори. «Смотри, Хадриши нас уже дожидаются».